Freedom – свобода быть собой и читать то, что нравится. Айли Фриман. Форвард. Посвящается моему мужу, который первым прочитал эту историю с любовью и верой в мои мечты. «Матч без гола — это как любовь без поцелуя». Жозе Альтафини. Бразильский нападающий. Часть первая. Ритмы стадиона. Глава первая. Артем. В футболе все правила ясны. На поле есть мяч, ворота, соперники, и цель очевидна. Но за пределами стадиона идет другая жизнь, где нет ни судьи, ни разметки. Она подкинула мне сюрприз, и теперь главный матч шел внутри меня. Я должен был не промахнуться, все верно рассчитать и впечатать победный гол прямо в девятку. Жизнь, как и футбол, непредсказуема. Совершенно неожиданно я получил приглашение в футбольный клуб «Тор», за которым скрывалась целая череда перемен, грозивших вот-вот обрушиться на мою жизнь. Я так и не понял, кто выслал видеонарезки моей игры директору клуба, который, как мне сказали, был одержим идеей собрать сильный состав. Но именно после этого передо мной открылись новые пути. 2 месяца назад тренер нашей студенческой команды подошел ко мне в раздевалке со словами: «Да, он так и сказал про тебя. Он тот, кто способен вдохнуть новую жизнь в команду. Так что тебя берут с вероятностью почти 100%. Этот клуб ищет таланты по всей стране, и тебе сказочно повезло. Соглашайся, парень. На следующей неделе их человек приедет на игру посмотреть тебя в деле, но то, что тебя берут, это уже точно. Ты подходишь под философию их клуба, так что посещение их представителя — просто формальность, для знакомства, так сказать. Если ничего не изменится, будем оформлять твой переход». Бесспорно, это был мой шанс попасть в профессиональный футбол и проявить себя в топовом клубе первого дивизиона. В студенческой команде я уже 2-й год был капитаном и играл на позиции нападающего. На новом месте мне предстояло доказать другим ребятам и их капитану, что я игрок, достойный основного состава. Я слышал, что в Москве обычно предвзято относятся к игрокам из регионов, особенно к таким, как я, у которых кроме футбола в жизни нет ничего примечательного. Совсем скоро у Тора начнутся летние сборы и товарищеские матчи, и мне нужно во что бы то ни стало быстро адаптироваться. Я хорошо помнил свой первый матч за школьную команду, он был похож на сон. Мы играли против сильного соперника, и я вышел на поле в качестве основного нападающего. Все оказалось простым — бежать, забивать голы, не ошибаться. Но когда я очутился перед воротами, время будто замедлилось. Я видел каждое движение вратаря, каждый пас защитников, каждый шаг, наполненный смыслом и значением. Тогда я понял, что в футболе важна не только техника и сила, но и умение читать игру и на протяжении 1,5 часа просто жить в ней. После той ошеломительной победы я уже знал, что футбол для меня не просто игра, а вся моя жизнь. Он научил меня быть сильным, помог найти свой путь и следовать ему, невзирая ни на что. Вика. Каждый аккорд был напряжен до предела. Моя душа растворилась в звуках музыки, которая всегда помогала мне чувствовать себя живой. Играть и петь на сцене, пусть даже такой небольшой, как это, в прокуренном баре, все же круче, чем тратить время на репетиции в гараже. Я сделала последний щипок, ударив медиатором, и спела последние слова песни. Сбоку от меня раздалось эффектное гитарное соло, и, вслушавшись, я вновь испытала нереальный накал эмоций. «Да, Тим!» «Порви этот зал своим уверенным ритмом!» Я оглянулась на нашего гитариста, любуясь, как уверенные его руки в татуировках держат гитару. Наконец, последние ноты композиции лопнули, как мыльный пузырь. Раздались аплодисменты, пусть и не такие громкие, как хотелось. Но они были, черт возьми! Мы только что подарили зрителям настоящее музыкальное шоу! Адреналин бурлил в моих венах, когда Тим подскочил ко мне и жадно поцеловал прямо на глазах у заведенной публики. Новая порция аплодисментов и криков заполнила танцевальную площадку перед сценой. Сегодняшнее небольшое выступление дарило надежду, что у нашей начинающей группы все получится. Надеюсь, вы уже слышали про адское пламя. Если нет, то скоро услышите, потому что мы намерены ворваться на большую музыкальную арену и порвать всех в пух и прах. «Вика, ты сегодня здорово отожгла», — сказал мне барабанщик Игорь, когда мы оказались в небольшой гримерке и принялись собирать вещи. «Не то слово», — согласился басист Димка. «Вика, что бы мы без тебя делали? Ты красотка, все смотрят только на тебя». «Эй, поаккуратнее», — весело пригрозил ему Тим, вновь собственническим жестом привлекая меня к себе и целуя в губы. «Эта малышка только моя. А сам Тим мой». Я была до безумия влюблена в этого красавчика. Мы встречались уже год, ровно столько, сколько существовала наша группа. Тим — талантливый гитарист. Именно он и заложил фундамент моих навыков, научив многим гитарным фишкам и тонкостям игры, поэтому в группе я отвечала за ритм партии. А еще мы частенько пели наши песни дуэтом, хотя роль основной вокалистки была на мне. Итак, встречайте наш звездный состав. Вика, ваш покорный слуга, вокал и гитара. Тим, у которого те же функции, бас-гитарист Дима и барабанщик Игорь. Все мы безумцы, влюбленные в музыку и стремящиеся заявить о себе. В каждом из нас горит огонь творчества и неуемный пыл. «Вика, ты пользуешься моей добротой», — заявил папа, когда я утром вернулась домой. «Папочка, мы допоздна выступали в клубе, сам ведь знаешь». Сделав совершенно невинный вид, я чмокнула отца в щеку, а затем открыла холодильник в поисках завтрака. «А потом поехала к Тиму, верно?» — продолжал допрос папа. «Да». Я достала молоко и принялась искать в другом шкафу хлопья. «Милая, я переживаю. Мне кажется, что я даю тебе слишком много свободы». Он озадаченно нахмурился. «С тех пор, как твоя мама... С тех пор, как...» На этих словах отец запнулся, и я тоже замерла, почувствовав, как сердце тоскливо сжалось. «С тех пор, как ее не стало, ты ведешь себя по-другому. Я, видимо, что-то упустил в твоем воспитании. Я не могу быть с тобой строгим, а ты этим пользуешься, Вика». «Папуля...» Я подошла к нему и обняла за плечи. «Ты самый лучший отец на свете. Ты все делаешь правильно. Просто я уже взрослая. Полгода назад мне исполнилось 18». «Мне не нравится, что ты не ночуешь дома. Порой я смотрю на тебя, и внутри все протестует. Да и что на тебе надето, Викуль?» Я опустила глаза на свои вызывающе короткие кожаные шорты и колготки в крупную сеточку. «Ну да, это был мой сценический образ». Я не успела переодеться после ночного кутежа в клубе, который плавно перетек в вечеринку у Тима дома. «Я будущая рок-звезда. Это мой стиль», — заявила я отцу и снова взялась за коробку с хлопьями, насыпая их в тарелку. «Как выступили-то хоть?» — сдался он. «Мой любимый папочка никогда не злился на меня долго или всерьез. А еще он всегда поддерживал мое творчество и каждый раз искренне интересовался успехами нашей группы. Так что я совсем не лукавила, когда говорила, что он самый лучший папа на свете. Он был мягок со мной, и порой я действительно заслуживала выволочки, но он терпел все мои выходки, которых было немало. После того, как 2 года назад мама ушла из жизни, наш привычный уклад сильно изменился. Раньше мама старалась проявлять строгость, но отец, оставшись один и тоскуя, не сильно вмешивался в мои дела, позволяя мне жить собственным умом. Музыка была неотъемлемой частью моей жизни. Она стала мне настоящим другом и ежедневно настраивала меня на нужный лад. В ней я находила утешение и вдохновение. «Все прошло неплохо», — ответила я на вопрос отца. «Но нам этого уже мало. Пришло время перейти на новый уровень, оставив в прошлом клубы и бары. Мы хотим снять клип на нашу новую песню, а потом будем ее раскручивать». «Ваш прошлый клип был ужасающим», — папа фыркнул. «Не сюжет, а чертовщина какая-то. Постарайтесь в этот раз придумывать что-нибудь поприличнее». «А мы уже придумали», — я дерзко улыбнулась. «Только нам для этого нужно найти пару актеров». «Вот как», — отец ухмыльнулся и уселся за стол. «Что вы там придумали, чертяки? Рассказывай». «Тебе не понравится, пап. Скажешь, что это опять чертовщина». «Может, не скажу». «Я буду в роли суккуба», — сообщила я и невинно захлопала ресницами. Идея клипа пошлая, совсем не подходящая для обсуждения с отцом, но мы с папой так близки, что я легко могла обсудить с ним любую тему. «Подожди-ка, суккуб — это ведь... Это какой-то похабный демон из легенд», — с укором произнес папа. «Да, именно». Я поджала губы и улыбнулась, глядя на него с видом пай-девочки, хотя мои черные размазанные тени, которые я так и не стерла после ночной вечеринки, противоречили попытке казаться невинной. «Да, мы с ребятами планировали снять видеоклип, где я буду играть роль демона похоти и разврата, который посещает ночью молодых мужчин и вызывает у них страстные сны. Если постараться, клип однозначно выйдет крутым, и мы попадем в тренды рока». «Опять чертовщина!» неодобрительно покачал головой отец. «Я же говорила, что ты скажешь именно так. Но мы же адское пламя, папочка. У нас все должно быть мрачно и красиво». «Ох, малышка, мне даже страшно, что вы там задумали». «Не переживай, скоро мы будем выступать на самых крутых рок-фестивалях и стадионах». «Черт, совсем забыл! Сколько времени?» Папа бросил испуганный взгляд на часы, а потом вскочил из-за стола. «Ты сказала про стадион, и я сразу вспомнил, что мне сегодня нужно быть там пораньше. У нас же новый игрок приезжает, а мне надо его встретить и все растолковать. Совсем забыл про него, башка дырявая». Отец принялся в спешке допивать кофе. «Все, я побежал. Приезжай в клуб через час. Мне понадобится твоя помощь, детка. Успеешь собраться?» «Ладно», — протянула я, уже рисуя воображение свои бешеные сборы. Мой папа работал главным тренером молодежной команды футбольного клуба «Тор». Если вся моя жизнь была связана с музыкой, то его с футболом. Впрочем, и моя тоже постоянно с ним пересекалась. В первую очередь я, конечно, проводила время на репетиционной площадке, но во вторую — на стадионе футбольного клуба. С самого детства я ходила на матчи и громко болела за папину команду, и мое сердце замирало в моменты пенальти. Правда, в последние 2 года после смерти мамы я стала на играх редким гостем. Раньше мы ходили на матчи вдвоем, и теперь, сидя в одиночестве на скамейке, я ощущала болезненную пустоту. Артем. Я вышел из автобуса на автовокзале и снова открыл навигатор в телефоне. Мне нужно было срочно добраться до футбольного клуба. Сил после многочасовой тряски в душном салоне почти не осталось. Я до сих пор пребывал в каком-то шоке от перехода в этот престижный клуб. Я окажусь в совершенно новом мире, где каждый день станет для меня вызовом. Тренеры, несомненно, будут требовать от меня больше, чем я когда-либо мог представить, но я знал, что это шанс доказать, в первую очередь себе, что я чего-то стою. В общем, я должен быть готов, что теперь моя жизнь превратится в бурлящий поток событий. Я прикрыл глаза, а потом бросил сумку под ноги. Одна сумка — все, что я взял с собой из прошлой жизни. Хотя нет, за спиной еще висел чехол с моей старенькой акустической гитарой. Ее я не мог оставить. Дядя, внезапно появившийся в моей жизни, оплатил все расходы, связанные с переездом в Тор, и, будучи юристом, проворно решил вопросы по поводу моего перевода в местный университет. И на этом мы с ним распрощались. Он сказал, что выполнил свой долг перед моим отцом, а дальше я должен крутиться сам. С того момента, как я окажусь в составе новой футбольной команды, я могу забыть, что у меня вообще есть дядя, что у меня вообще есть хоть какие-то жалкие остатки семьи. Он заявил мне об этом почти что прямым текстом. Не сказать, что я сильно огорчился. Я видел дядю всего пару раз, когда был ребенком. Что ж, я не нужен был ему, а он мне. Но я был благодарен за последний вклад в мое будущее. Он немало отстегнул, чтобы я сюда попал. Частный элитный футбольный клуб — не место для такого, как я. Я опустил глаза на свои кроссовки. Потрепанные, но еще сносные. Надо было все же купить новые. Я вырос в сиротском приюте. Когда 10 лет назад я потерял родителей в автокатастрофе, думал, что дядя, мой единственный родственник, заберет меня к себе. Он не очень ладил с моими родителями, но мне казалось, что после такой страшной трагедии он все же позаботится обо мне, ведь я был еще совсем маленький. Но он предпочел сделать вид, что мои беды его не касаются, и просто уехал за границу, отказавшись от опеки над племянником. Так я попал в детдом. Меня несколько раз пытались усыновить, но каждый раз я находил способ этого избежать. Во мне теплилась надежда, что дядя одумается и все же приедет за мной. Моей единственной отдушиной стал футбол. Он компенсировал всю ту боль, которую я испытывал в жизни. Мне повезло, что, будучи воспитанником детского дома, я все же ходил в обычную школу, где посещал футбольную секцию. Благодаря своему спортивному азарту я получил стипендию в университете и стал капитаном студенческой команды. Клуб «Тор» — это абсолютно другой уровень. Поэтому я как-то должен был умудриться выжить здесь любой ценой, но для начала нужно было до него добраться. Я снова открыл карту, чтобы найти какой-нибудь автобус или разобраться, как доехать на метро. Тратиться на такси совсем не хотелось. Дядя перевел на мою карту деньги, которых мне хватит на первое время, чтобы здесь обустроиться, поэтому распоряжаться ими предстояло разумно. Спустя 2 часа я оказался в роскошном вестибюле футбольного клуба. На полу был постелен ковролин бледно-зеленого цвета, имитирующий траву на спортивном стадионе. Оригинально. Вообще весь интерьер отражал креативность и дерзость этого довольно еще молодого клуба и передавал дух футбола в каждой мелочи. Особое внимание привлекла статуя Тора, бога грома и молний в германо-скандинавской мифологии, установленная в центре вестибюля. Судя по всему, именно в честь него клуб и был назван. Могучие мускулы и решительный взгляд создавали впечатление силы и энергии, а в руках бог держал футбольный мяч. Стена была украшена фотообоями с изображением стадиона и эмоций зрителей, оглушительный крик с трибун так и ощущался в ушах при взгляде на них. В лаунж-зоне даже располагались настоящие ворота. Круто, больше нечего сказать. Все здесь дышало игрой. Теперь это место должно было стать моим местом силы и вторым домом. Или первым, ведь другого у меня не было. Узнав о цели моего визита, администратор тут же услужливо проводил меня к кабинету тренера. «Здравствуй, Артем Королев, если не ошибаюсь». Меня встретил невысокий мужчина с короткой стрижкой и легкой щетиной в стильном спортивном костюме. «Все верно. Здравствуйте, Евгений Михайлович», — улыбнулся я, продолжая изучать своего нового тренера. Вид у него был энергичный, подтянутая фигура свидетельствовала о приверженности здоровому образу жизни. Мужчина пожал мою руку, а затем жестом пригласил пройти внутрь кабинета. «Сложи вещи вон там, на диване». Тренер махнул в сторону длинного дивана вдоль стены. «Что это там у тебя? Гитара, что ли? Играешь?» Сумку я бросил на пол в углу, а чехол с гитарой бережно положил на диван. «Да, немного бренчу. Для души. У меня дочка тоже на гитаре играет. Музыку, значит, любишь?» Тренер широко улыбнулся. «Музыкант!» «Я не музыкант, я футболист», — исправил я мужчину. «Гитара — это просто хобби. Я целиком и полностью сосредоточен на футболе. И это очень хорошо». Евгений Михайлович уселся за стол, заваленный бумагами, а я опустился на стул напротив, ожидая дальнейших вопросов. «Итак, Артем». Тренер положил перед собой папку, скорее всего, мое личное дело. Его холодные серые глаза словно пронзили меня насквозь. «Откуда ты приехал, напомни, пожалуйста». «Из Тамбова». «Ты вырос в детском доме. У тебя нет родных в Москве?» «Нет». «Насколько я знаю, у тебя есть дядя. Мы с ним беседовали по телефону». Я промолчал, не зная, что на это ответить. Он вроде как есть, но при этом его нет. «В команде тебе предстоит начать с чистого листа», продолжал тренер, оставляя сложную тему. «У тебя неплохие заслуги в прошлом. Продемонстрируешь нам свои таланты на летних сборах. Через неделю запланирована серия товарищеских матчей, а значит, у тебя будет время освоиться, пройти все медицинские обследования и, конечно, подружиться с товарищами по команде. Помимо тебя у нас еще двое новичков». «Хорошо, тренер». «Переход в новый клуб — это все равно, что перейти в новую школу. Тебя будут оценивать с первой минуты. Мой совет — не будь слишком застенчивым, но и не выпендривайся, не лезь в неприятности». «Никаких пьяных вечеринок, особенно накануне важных игр. Мне не нужны проблемы на поле и вне игры. И забудь свое прошлое. Не стоит сравнивать свою прежнюю команду с нынешней. Это одно из главных правил». В ответ я молча кивнул. За мое прошлое Евгений Михайлович мог точно не переживать. Я не намеревался к нему возвращаться. «Ты для нас желанный игрок. Запомни, ты здесь, чтобы усилить команду». Тренер открыл папку и изучающе скользнул по данным, затем принялся зачитывать их вслух. 20 лет, рост 188 сантиметров, вес 75 килограмм, травм нет, точность паса более 85%, центральный нападающий. Так, значит, ты был капитаном студенческой команды. Ладно, позже разберемся, на какую позицию тебя поставить. Сейчас центральный нападающий, Матвей. Можем попробовать тебя в связке с ним?» Тренер поднял на меня взгляд. «Постарайся с ним подружиться, ладно? Он капитан команды, талантливый игрок, но с ним иногда бывает сложно». Прозвучало как предупреждение, будто этот Матвей представлял угрозу. Спустя минут 10 после того, как Евгений Михайлович дал мне еще несколько наставлений, объяснил правила футбольного клуба, Он предложил оставить у него вещи и пройти в раздевалку, где ребята готовились к тренировке. Но перед этим мы зашли к спортивному директору. Встреча вышла короткой, мы обменялись парой общих фраз, после чего он пожелал мне легкой адаптации в команде и моей новой жизни. Когда я вошел вслед за тренером в раздевалку, игроки шумно переговаривались, завязывая бутсы и надевая защитные приспособления. Бегло окинув помещение взглядом, я понял, что передо мной человек 15. «Ребята!» — громко воскликнул Евгений Михайлович, и игроки вытянулись по струнке, поворачиваясь к нам. «А ну, дружно приветствуем нашего нового нападающего, или, как там модно говорить, форварда! Прошу любить и жаловать, Артем Королев!» Десятки взглядов разом пронзили меня, оценивая со всех сторон. «Привет!» — я улыбнулся и помахал рукой. Пожалуй, вышло немного нервно. Тренер принялся по очереди называть имена и игровые позиции, а ребята в знак приветствия пожимали мне руку. Они добродушно улыбались, но я знал, что настоящие лица обнажаются только во время игры. «Капитан команды Матвей Гордеев, ваш центр-форвард». «Рад знакомству». Матвей подмигнул мне, а затем хлопнул по плечу. Удар у него вышел нехилый. «Так вот, значит, вот кто будет моим соседом по комнате». Ко мне подошел рыжеволосый парень с пронзительно-голубыми глазами на веснушечном лице. «Привет». Я Елисей Свиридов, голкипер. И сразу предупреждаю, никаких шуток насчет моих веснушек. Считай, их нет. Я и не заметил, пока ты не сказал, — улыбнулся я, пожимая крепкую ладонь. Но веснушек, излучающих какую-то позитивную энергию, действительно было много. Они делали Елисея уникальным и запоминающимся. На этом первое знакомство было завершено, тренер принялся поторапливать игроков, а мне велел вернуться за вещами и заселиться в комнату, после чего зайти в медицинский центр. День обещал быть насыщенным. Нужно было уладить все организационные дела до вечерней тренировки.